Эпоха реализма и импрессионизма. К 40-м годам XIX века в живописи Германии романтический пейзаж постепенно меняется на пейзаж городской или деревенский. Изображение душевных переживаний и других внутренних процессов на отображение тяжелого труда или празднеств и гуляний. Тем не менее, во многих работах все еще были заметны отголоски романтизма. Так, Адольф фон Менцель является ярким представителем романтического историзма. Это направление характеризуется вниманием к духовному миру человека, в котором отражаются его национальность, язык, традиции, различные исторические события, а также природа и определенный климат. Творческий путь живописец начинал с продолжения деятельности своего отца. Он занимался литографией, то есть способом печати, при котором краску под давлением переносят на бумагу с какой-либо печатной формы. Так была создана серия работ под общим названием «Достопримечательности бранденбургской истории». Рисунки 100-101. Работая над иллюстрациями к сочинению Франца Кюглера «История Фридриха Великого», Менцель увлекся личностью этого прусского короля и изучением эпохи его правления. Он создал серию картин, посвященных событиям из жизни Фридриха II. Внимание к деталям, точность в отображении исторического периода — все это принесло художнику небывалую славу. Концерт для флейты Фридриха Великого в Сан-Суси, рисунок 102, одна из важнейших картин этой серии. Сан-Суси — дворец Фридриха Великого в Потсдаме. Художник реалистично воссоздает интерьер парадного зала в стиле рококо. При этом он даже обозначает силуэты картин на стене залы. На этом полотне сам король играет на флейте. Это не было художественным вымыслом мастера. Фридрих Великий действительно умело обращался с этим инструментом. Более того, он сам сочинял музыкальные композиции и выступал с ними перед гостями. Один из таких вечеров и нашел отражение в работе Менцеля. Особую роль в этой работе играет свет. И от люстры со свечами, и от отдельно стоящих свечей исходит теплый свет, разливающийся по залу. Еще одним произведением, посвященным прусскому королю, является картина «Фридрих Великий в поездке», рисунок 103. Она отличается от остальных работ более крупными мазками, но, тем не менее, выражения лиц и особенности одежды хорошо различимы. Вероятно, эта картина показывает сцену осмотра королем своих обновляющихся владений. Слева и на втором плане по центру видны возводящиеся здания, строительные леса, рабочие. Все это характерные признаки реалистического пейзажа в синтезе с романтическим историзмом. Название полотна «Встреча Фридриха II с императором Иосифом II в Нейсе в 1769 году», рисунок 104, указывает на конкретное событие, имевшее большое историческое значение. Пруссия и Священная Римская империя были до этого в напряженных отношениях. По-настоящему выдающиеся в жанре реализма считают картину «Железопрокатный завод», рисунок 105. Она показывает настоящую жизнь рабочих людей. Мужчины собрались вокруг очага, чтобы прокатать чугун. Художник мастерски подчеркивает напряженные от тяжелого труда мышцы. Свет от огня падает на изнуренные работой тела, а остальное пространство затемнено, подчеркивая гнетущую атмосферу завода. Вильгельм Мария Губертус Лейбль тоже художник эпохи реализма. Он отучился в Мюнхенской академии изобразительных искусств и был отмечен другими художниками за натуралистичность произведений. Лейбль работал в основном в рамках портрета и бытового жанра. Первый, выделивший его картиной, был портрет госпожи Гедон, рисунок 106. Это произведение впечатлило известного французского живописца Гюстава Курбе, Тем, что женщина на портрете изображена без прикрас, но в этом и заключается ее прелесть. В своих работах Лейбль изображал немцев разных социальных слоев, разных профессий, и вне зависимости от этих факторов у художника получались цельные, реалистичные образы. Например, на картине «Охотник», рисунок 107, объектом его интереса оказался известный немецкий писатель барон Антон фон Перфаль. Несмотря на титул, он изображен в своем обычном виде во время охоты с собакой. Сцены из повседневной жизни крестьян редко вызывали интерес художников, особенно в предшествующую реализму эпоху романтизма. Вильгельм Лейбль же видел нечто особенное в бытовых сценах, которые и переносил на холсты. В картинах «Спящий мальчик Савойяр» и «На кухне» рисунок 108 не использованы яркие цвета и нет большого количества деталей, но тем самым подчеркивается простота и неприхотливость жизни обычных людей. Многие художники к концу XIX века постепенно переходили от реализма к искусству импрессионизма. Одним из них был Макс Либерман, рисунок 109. Он родился в 1847 году в семье промышленника-предпринимателя. У юноши совершенно не было тяги к обучению, но зато он с удовольствием рисовал, и родители не запрещали ему этим заниматься. Первой картиной маслом для Либермана стала работа «Женщины, ощипывающие гусей», рисунок 110. И название, и сюжет произведения прозаичны. Лица присутствующих на картине стянуты морщинами, все сосредоточены на работе, и вместе с тем художник мастерски подчеркивает тихую печаль своих героев. Сцена погружена в полумрак, единственный источник света — маленькое окошко. Это создает ощущение безысходности жизни крестьян, изображенных на полотне. Натуралистические работы художника были приняты обществом не так хорошо, как импрессионистические. Картину же «Сбор урожая в Барбизоне», рисунок 111, находящуюся на стыке реализма и импрессионизма, раскритиковал сам автор и закончил ее лишь несколько лет спустя. Он считал, что уделил слишком много внимания цвету и свету на самом пейзаже и изобразил тружеников будто отдельно от остальной картины. «Голландская школа шитья», произведение, которое еще на ступень приблизило Либермана к импрессионизму, рисунок 112. На картине использованы достаточно крупные широкие мазки, но это не мешает разглядеть аккуратную работу юных швей. Художник играет с цветом, изображая залитую солнцем комнату, и создается особое ощущение наполненности комнаты светом. Импрессионизм в полной мере проявляется в более поздних картинах Макса Либермана, таких как «Дом престарелых в Амстердаме», рисунок 113, и «Пивной сад в Мюнхене», рисунок 114. На них отчетливо видны солнечные блики или же солнечные пятна. Этот прием Либерман стал использовать одним из первых и во многом благодаря ему и прославился. Тем более впечатляющим становится этот эффект, чем плотнее деревья перекрывают солнце. За счет такой игры с красками и светом художнику удается добиться солнечного пейзажа без непосредственного изображения неба или источника света.